Глава 16. Коммерческая жилка. Моросящий дождь и пасмурное серое небо, которое застлало весь город, было сегодня под стать тому месту, где я оказался. Городскому кладбищу, утыканному железными и каменными надгробиями клочку земли для простолюдинов. Позавчера, когда я выбежал из комнаты, было уже поздно. Поздно что-либо успеть сделать. Мать стояла у открытой двери на балкон и в истерике кричала мое имя, потом имя сестры, потом снова мое. Давно нестиранная занавеска беспокойно трепалась на ветру, а души по ту сторону уже мчались в нашу сторону. Я не спрашивал у матери, что произошло. Мозг сам сопоставил факты, и я знал, что Машки больше нет. Со слов матушки, сестра договорила по телефону, зашла к ней в комнату и, словно в трансе, подошла к балкону, открыла дверь и выбросилась. Тело так и не нашли. Мы сразу же вызвали полицию и скорую помощь. Они приехали после того, как комендантский час закончился. Когда не обнаружили моей сестры, почти всю ночь допрашивали нас. Сколько бы я ни убеждал представителей закона, указывая на того, кто во всем виноват и кто должен понести наказание, обвинения десятилетнего ребенка никого не убедили. Справедливости не существует. Хм, кто бы сомневался? «Мне жаль», — сказала Жанна Клаус, которая узнала о трагедии и убедила отца привести ее на кладбище. Дождь еще больше накрапывал по зонту, под которым я стоял, и глядел на надгробие. На каменной плите было нанесено только имя моей сестры и дата ее рождения. Мать не хотела признавать, что она умерла. «Тела нет, значит, и надежда еще есть», — убеждала она себя. Отчасти я был с ней согласен. «Ты знаешь, кто виновен в ее гибели», — произнес я, не отрывая взгляда от черного камня. «Я предполагала, что они занимаются запрещенной магией, но не думала, что способны так далеко зайти», — проговорила Клаус. Я не ответил. Тогда моя одноклассница положила мне руку на плечо, какое-то время держала ее так, а затем я почувствовал, как она уходит. Не оборачивался. Лишь услышал, как водитель завел машину и увез девушку в родительский дом. «Костя, пора ехать!» — крикнула мне тетя Люся из автобуса, внутри которого уже сидели все мои родственники и были готовы выезжать на поминки. Но я не двигался. Я вспомнил лицо обозленного кипятка в тот момент, когда он выписал приговор моей сестре. От бессилия от того, что эти ублюдки остаются безнаказанными, меня выворачивало наизнанку. Мне хотелось убить их обоих, заставить страдать, положить пальцы на горло и сжимать до последнего, пока злоба, наполняющая меня, не выплеснется наружу вместе с душой Парфенова. Кто-то скажет, что они всего лишь дети, но нет. Я скажу, что дети не способны совершать такие поступки. Они не способны намеренно чинить зло и втаптывать в грязь тех, кто просто не родился под счастливой звездой. А что страшнее всего, так это то, что отомстить невозможно. Я постоянно прокручиваю в голове слова Парфенова о том, что моя мать будет следующая, если я не займу свое место в этой пищевой цепочке, где аристократы поедают всех и вся. И это была не пустая угроза. Мальчик заигрался и теперь не остановится. Меня поглотила полная апатия от осознания собственного бессилия. Но я поклялся отомстить за сестру, где бы она ни была, куда бы ее ни утащили души, бродящие тут по ночам. Отомстить медленно, мучительно. Так, чтобы никто не догадался, что я явился причиной всех бед проклятого рода. А в самую последнюю секунду показаться и признаться, что все это был я. Увидеть его глаза. До этого момента я не почувствую покоя. «Костя!» — вырвала меня из мыслей тетя Люся. Я еще раз коснулся памятника и зашел в автобус. Поминки прошли как обычно. В столовой школы, в которой и училась моя сестра. Для простолюдинов. Мать напилась за компанию с отчимом, которому невозможно было отказать в такой день. И очень скоро он унес ее домой, восстановив свой статус законного жителя нашей квартиры. Но круглосуточно дымящий дома мужик был из всех моих проблем меньшим злом. Поэтому, как только мы оказались дома, я прошел в свою комнату и хлопнул дверью. Мое слишком большое рвение все и сразу исправить привело в никуда. Своим напором и упрямством я спровоцировал двух уродов ненавидеть меня еще сильнее, а последствия этого уже откатили меня в суровое прошлое без малейшего намека на счастливое существование. Стоит пересмотреть вообще все, что я делал, вернувшись в начале недели в этот мир. Быть взрослым в теле ребенка вовсе не означает, что теперь мне будет даваться все легко и просто. В конце концов, я еще ребенок. Нужно рассчитывать каждый свой шаг и к любому делу подходить более осознанно. Так я и приступлю. Старое советское радио играло еще с утра. Станция «Радио Маяк» транслировала песню Луи Армстронга «Let my people go». Когда я, упершись взглядом в покрытый желтыми пятнами потолок, вдруг вспомнил про тамагочи, который бросил здесь 2 дня назад. Я сунул руку под кровать и в ошметках пыли принялся нащупывать потерянную игрушку. Успехом эти поиски не увенчались, и мне пришлось спуститься, чтобы заглянуть туда самому. Тамагочи лежала на полу с потухшим экраном, уже успев покрыться пылью. Последнее слово, которым поделилась со мной душа Всеволода, зависло на экране. Теперь, чтобы узнать, что он хотел, нужно дождаться 9 часов. «Костя!» — донеслось с улицы. «Костя!» Я подошел к окну, залез на подоконник и высунулся в форточку. Серый с Жендосом стояли под окнами и глядели на меня. «А?» — отозвался я. «Выходи!» Первым желанием у меня было отказаться. Проваляться весь день в кровати и не вставать. Но потом я подумал, что каждая минута промедления оставляет меня на стороне проигравших, а 2 верных друга вполне могут помочь мне все изменить. «Сейчас!» — крикнул я, и уже через несколько минут выбежал на улицу. Серый и Жендос ждали меня возле подъезда. «Ты как?» — спросил меня Серый. Он явно еще не умел сочувствовать, но пытался. «Хреново!» Отозвался я и пошел в сторону детской площадки, на которой мы всегда трёмся, прежде чем отправиться куда-нибудь. Некоторое время парни солидарно молчали, и мы все слушали скрип качели, на которой я в задумчивости раскачивался. «Что делать будем?» Первым не выдержал Жендос. «Может, в игровой?» «Денег нет», — пожаловался Серый. «Можно сходить на стройку. Давно там не были». Я сидел на качели, изредка отталкивался от земли, а парни недалеко от меня спорили, повиснув на турнике, на котором сосед из 3-го подъезда еще утром выбивал ковер. «Да нахрен твою стройку? Погода еще говно. Хоть на великах бы покататься!» — упрямился Жендос. «Парни?» — вдруг воскрес я. «А чем занимаются эти аристократы?» «Как чем?» — Серого как будто задел мой вопрос. «Все по-разному. Чаще всего каким-то бизнесом». «Ладно», — выдохнул я, — «задам вопрос по-другому. Александр Николаевич Парфенов, чем он занимается?» «Отец кипятка?» Жендос широко раскрыл глаза. «Ну?» «Я точно знаю, что у них сеть парикмахерских». Серый спрыгнул с турника и провел руками по своим вьющимся волосам. «И еще у него есть свое охранное агентство, так говорят». Понятно, что сопляки всего могут и не знать. Но так в общих чертах вроде бы понятно. «Слушайте, я посмотрел на парней. У меня тут возникла одна идея, как нам с вами заработать денег. Только мне нужно знать, что вы тоже хотите лучшей жизни». «А что за идея?» — загорелся Серый. «Ну...» — протянул Жендос. «Это же работать надо». Женя, в отличие от нас с Серым, всегда был более обеспеченным. От этого и реакция разная. «А тебе, Жендос?» — обратился я к одному из друзей. «Разве на все хватает?» «Ну, в основном, да», — пожал он плечами. «А что мне еще нужно?» «Ну, например, можешь нас с Серым сейчас в игровой сводить?» «Не-а!» — тут же мотнул головой он, как будто я озвучил приговор, а не предложение. «У меня у самого только на час, если только вы посмотреть хотите». «Ну вот», — вздернул подбородок я, «а я знаю, как нам заработать столько, чтобы тебя с утра до вечера на игровой хватало». «Что делать-то надо?» — не выдержал интриги, замотивированный на деньги Серый. Если у Жендоса была дача, видеомагнитофон и другие прелести жизни, то у Серого из излишеств было только 14 улиток в банке, которые плодились быстрее кроликов. «Дома убирать», — сказал я. «Дома убирать?» — поднял одну бровь Жендос. «Ну да», — я кивнул. «Вы же дома прибираетесь?» «Ну...» «А что, если я скажу, что вы также можете прибираться в других домах, только вам за это платить будут?» Парни переглянулись. Я представляю, какие эмоции они сейчас испытывают. Я и сам, не раз устраиваясь в таком возрасте на работу, предвкушал наличие огромной стопки денег и возможность, наконец, самостоятельно распоряжаться деревянными. Пирожные, газировки, видеоигры, самые современные велосипеды и скейтборды. Весь коп желанных вещей тут же пролетал перед глазами, и я жутко хотел приняться за работу поскорее, чтобы через месяц получить заслуженное вознаграждение и потратить его на одну из своих мечт. «Прибираться это несложно», — сказал Серый. «А много зарабатывать будем?» «Все зависит от количества заказов». Раскачивался я сильнее. «Еще немного и сделаю солнышко. Сейчас мне нужно только ваше желание и согласие ходить после школы на работу. Скоро зима, сами видите, что делать особо нечего. А к лету мы накопим кучу денег и купим себе по PlayStation с огромными телеками домой». Как только я сказал про PlayStation и огромные телеки, глаза у парней загорелись. «Мы согласны, Костян!» — ответил за обоих Серый. Я посмотрел на Жендоса. Тот тоже вроде как охотно кивнул. «Эх, знаю я таких, как Жендос. Он это сейчас отбиваться от стаи не хочет, а как дело до работы дойдет, его не заставишь. Но пока пусть будет, для массовки. Тогда я свяжусь с вами. От своей же идеи у меня выросли крылья за спиной, и я спрыгнул с качели. Кажется, даже рекорд побил. Дальше уровня этого турника никогда не прыгал». «Ты куда?» — крикнул мне вслед Жендос. «Договориться с еще одной бабулей об участии в нашем новом небольшом проекте». Клавдии Петровны, по своему обыкновению, торгующей семечками, дома не оказалось. Поэтому я сел на ступени возле ее квартиры и терпеливо ждал, когда она вернется со своего небольшого бизнес-предприятия. Дождался. Бабушка мою идею приняла на ура. Отношения у нас уже выстроились, да и доверие какое-то было после того, как я помог ей заработать на котятах. Кроме этого, она еще и сразу предложила нам в помощники несколько своих подруг, которые тоже делали бизнес на семечках. Я попросил ее закинуть удочку, но пока ничего не предлагать. Неизвестно, как пойдет. Тоже не хочу, чтобы бабушки побросали свой дополнительный доход ради того, что в этих 90-х может быть и не востребовано. Рекламный отдел газеты «Купи-продай» в воскресенье ожидаемо не работал. Поэтому я просто составил текст объявления об услугах уборки домов с новомодным для этого времени словом «клининг» и к наступлению комендантского часа вернулся домой. Мать с отчимом, кажется, просыпались, но снова улеглись спать. Я доел то, что принесли из столовой, собрал учебники, которые нужны будут завтра в школу, взял в руки тетрис и принялся выжидать время. Как только стукнет 9 часов, я закрою ставни и узнаю у Всеволода, что он от меня хочет. И не видел ли он по ту сторону мою сестру? Время пролетело незаметно. Ровно в ту же секунду, когда зазвенел будильник, экран Тамагочи загорелся, и там уже мерцало новое сообщение. «Я ждал тебя», — появилась надпись на черно-белом экране. «Как и я тебя», — ответил я и закрыл последние ставни в квартире. «Ты знаешь, куда делась моя сестра?» «Я не могу сказать». «Что тебе мешает?» — спокойно спросил я. «Ничего. Для тебя это будет еще одной причиной не откладывать мою просьбу в долгий ящик. Чертов аристократ! Они все такие продуманные, как под копирку. Не хватает мне одного, как другой теперь от меня что-то хочет». «Ладно. Что за задание?» Сдался я. «Мое тело находится в 6-й городской клинической больнице». «Что?» Я перебил собственный тамагочи. «Ты еще жив?» «Моя семья искусственно поддерживает во мне жизнь. Из-за этого я переживаю сильные страдания. До сих пор чувствую ту боль, которую чувствует мое тело. Ты должен отключить меня от аппарата жизнеобеспечения и избавить от страданий. Вот тебе и задание. Вроде бы ничего сложного. Вселиться в тело врача я могу. Затем проникнуть в палату и выдернуть все, что нужно из розетки. Вопрос моральной составляющей. Готов ли я пойти на это? С одной стороны, человек мучается и сам желает этого. С другой, есть родственники, которым я сделаю больно своим поступком. Или наоборот, облегчу жизнь? Черт. Как долго ты находишься в коме? Я решил чуть поближе узнать своего нового знакомого. 11 лет. 11? Я помотал головой. Ты же совсем ребенок. Что с тобой произошло? Сбила машина. Да, не очень многословно. Но да ладно. Отключить от системы жизнеобеспечения. Черт. Что-то мне подсказывает, что стоит изучить историю этих Яблонских, прежде чем бросаться выполнять его поручение. Ну хорошо, выдохнул я. Посмотрим, что я могу сделать. Директор школы для одаренных Глеб Ростиславович возвращался домой с дачи. Загородная трасса освещалась только фарами дальнего света. Он сильно припозднился и теперь гнал, чтобы успеть к детям, пока они не легли спать. Приглушенно работающее радио перебивало стук дождя по лобовому стеклу. Девушка нарушила комендантский час и открыла дверь на балкон, сообщают следственные органы. О том, выбросилась ли она или это была попытка матери оправдаться за то, что не доглядела за своим собственным ребенком, выясняется. А теперь новости погоды. Директор школы помотал головой и сочувствующе выдохнул. «В таком возрасте за ними нужен глаз да глаз», — пробурчал он себе под нос. Прозвучал короткий сигнал. Глеб Ростиславович бросил взгляд на свой пейджер. Дети уже заснули, закрылась на нижней. «Черт», — произнес он себе под нос. «А это еще кто?» Он смотрел в боковое зеркало и наблюдал за фарами, едущей следом машины. Они интенсивно мигали, переключаясь с ближнего света на дальний. Какое-то время директор продолжал ехать, но позже к миганию присоединились еще и короткие звуковые сигналы. «Да что тебе нужно, будь ты неладен?» — выругался себе под нос водитель. Он включил правый поворотник и притормозил на обочине. Поставил машину на аварийку и разорвал завесу, впитал силу, на всякий случай открыл бардачок и взял оттуда револьвер, спрятал в кармане джинсовки. Машина, следующая позади, останавливается. Дверь хлопает, но в темноте не видно, кто вышел из автомобиля. Глеб Ростиславович ждет, что кто-то постучит в окошко с водительской стороны. На всякий случай накладывает на себя щит. Слегка заметное светло-желтое свечение пробегает по его коже, вызывая легкие мурашки, и исчезает. В этот момент открывается дверь с пассажирской стороны. Человек в коричневом плаще и шляпе садится рядом с директором школы для одаренных и выкидывает выкуренный Мальборо. Закрывает дверь. «Доброй ночи, Глеб Ростиславович!» Здоровается незнакомец, но смотрит строго перед собой. «У вас ко мне какое-то дело?» Спрашивает директор, опуская манеры приличия. «Совершенно небольшое». «Я слушаю». Незнакомец поднимает палец, и вся электроника в машине начинает сходить с ума. Радио постоянно переключается, свистит, свет в салоне мигает, ровно как и пейджер, лежащий на передней панели. И в один момент все потухает. Директор остается с человеком в полной тишине. Слышно только, как машина проехала мимо и запустила в разные стороны сильные брызги. «В вашей школе учится некто Константин Ракицкий», сказал, наконец, незнакомец. «Завтра его последний день. Уже на днях ему придет повестка на службу. На казачьей заставе. Пусть мальчик отдохнет, прежде чем уедет туда. Ах, да. Совсем забыл передать вам привет от Александра Николаевича Парфенова. Я состою в другом клане. И Александр Николаевич мне не указ». Глеб Ростиславович показательно положил пистолет перед собой на переднюю панель. Дождь сильнее заколотил по стеклу. «Не вмешивайте в это дело Авакума Ионовича, Глеб Ростиславович. Он слишком занятой человек, чтобы принимать участие в таких мелких вопросах», проговорил незнакомец, все так же глядя строго перед собой. «А я предлагаю вам все-таки сделать это. Попробуйте также остановить его машину среди ночи и повторить это предложение. Я уверен, он оценит. А теперь выметайтесь из моей машины». Человек в плаще достал сигарету, вставил ее в зубы и закурил. Затем он открыл дверь, вышел из автомобиля и, прежде чем хлопнуть ей, произнес: «Я слышал, что в феврале пройдут очередные выборы на пост директора школы. Что-то мне подсказывает, что в этот раз конкуренция будет серьезнее, чем обычно».